А затем события завертелись калейдоскопом. Не прошло и получаса, как они с иномирянином стояли на главной площади Нерка и смотрели на возникшее неподалеку туманное облачко, из которого один за другим вышли 6 человек. Двое были столь же сильными магами, как и сам Арсантен. Остальные, похоже, являлись учениками. Странно, опять же, зачем брать с собой в поход по другим мирам неопытных учеников? Дирет бы такого ни в коем случае не сделал. Один из магов и один из учеников выглядели не слишком похожими на людей. Красная кожа, выступающие клыки и желтые глаза. Любопытный народ. Но все же вопросов придворный маг задавать не стал. Ему хотелось побыстрее спровадить незваных гостей. Пойди пойми, чего от них ждать. Ученики отошли в сторону, а трое пришлых магов сошлись в кружок и начали сплетать заклинания непредставимой сложности. Дирет смотрел на них во все глаза, пытаясь понять, что же они делают, но ничего не понимал. Какое-то сканирование на очень глубоком уровне. Сканирование чего? Ни Дирет, ни спешно вызванные магистры Академии так этого и не поняли. Поисковое заклинание листало наслоение ментальных отпечатков магических действий, совершенных за последний год в городе, но пока не находило ничего интересного. Слишком много этих отпечатков было. Однако, по прошествии некоторого времени, оно обнаружило первые следы хаоса. Действительно, прорыв и полное смешение силовых линий мира в данном месте. Неудивительно, что все находившееся поблизости и люди также посходили с ума. Удивительно, скорее, что кое-кто все же потом пришел в себя. С каждой минутой следов находилось все больше и больше. Они постепенно сплетались в красивую, зловещей красоты схему. Еще несколько подобных прорывов, и в этом мире возникли бы такие же, как на Эль-Лерате, провалы, а то что-нибудь и похуже. «Смотри, Лек!» — хрипло прошептал Энет. «Видишь?» «Что?» — приподнял бровь тот. «Я многое вижу». «Каждая шестерка миров не одна, их две, параллельных. Я имею в виду эгрегориальные связи. Этот мир до сих пор находился в параллельной связке, а когда Элиан исчез, занял его место». «Похоже, ты прав». Храт один за другим перебирал миры и везде находил подтверждение слов графа. «Что будем делать?» Олег задумчиво потер висок. «Предлагаю переместиться в тот мир, что сейчас на месте этого, и поглядеть там, куда ведут следы хаоса. Думаю, нам еще немало предстоит попрыгать, прежде чем найдем источник этого самого хаоса. Откуда все пошло?» «Пожалуй», — Горец тяжело вздохнул. «И пока мы этот источник не прикроем, домой нам не добраться, по крайней мере, мне так кажется». «Тогда в путь», — предложил орк. «В путь. Только с местными попрощаюсь. Они нам навстречу пошли. Не стоит с ними ссориться». Повернувшись к придворному магу, Горец поклонился ему и сообщил, что они уходят. Судя по лицу того, новость его изрядно обрадовала. Да и ничего удивительного. Мало кому понравится присутствие в родном мире чужих магов большой силы. Общими усилиями межмировой портал создали быстро. Для начала решили переместиться в безлюдную местность, на лесную поляну в глухой чаще. Возможно, удастся вообще не контактировать с местными. Так было бы лучше всего. До смерти надоело объяснять, что, как и зачем. Последний раз, поклонившись Дирету и поблагодарив его за помощь, Лек ступил в портал. За ним потянулись остальные. «Слушай, а где мы?» — заставил его вздрогнуть растерянный голос орка. «Мы же в лес хотели выйти». Окинув окружающую обстановку взглядом, горец растерялся не меньше кровного брата. Они действительно находились не на лесной поляне, а в центре огромного запущенного зала, ничем и никак не украшенного. Грубые каменные стены и поддерживающий потолок квадратного сечения колонны. Судя по нетронутой пыли вокруг, здесь давно никто не появлялся. Дархотова копыта! Энет раз за разом оглядывал зал, но ничего интересного не находил. «Знаешь, а мне это что-то не нравится». «А кому нравится?» — буркнул Лек. «И как мы сюда попали?» Храд выглядел так, словно съел что-то очень невкусное. «Не знаю», — развел руками горец. «Впервые сталкиваюсь с тем, что заклинание межмировой телепортации дало сбой. Надо выбираться. Ты знаешь как?» Внезапно стены зала изменили цвет. Раз, другой, третий, а затем вообще пошли цветовыми волнами. Раздался громовой удар, и из колонн один за другим начали выходить затянутые в серые комбинезоны люди с мечами в руках. Друзья сразу же отодвинули себе за спины не умеющих сражаться спутников и обнажили свои картаги. Эти войны явно пришли по их головы. «Вам не раз давали понять, что вас не желают видеть там, куда вы стремитесь», — зазвучал из ниоткуда мертвый голос, говорящий на архаичном лаарском. «Вы не воняли, пеняйте на себя». «Кто вы и что вам надо?» — ступил на шаг вперед Лек. «Вам этого знать не нужно. Ваше дело — умереть. Не сопротивляйтесь, и вы умрете быстро». «Вот как?» — хмыкнул горец. «Ну-ну, попытайтесь». «Магия здесь не работает», — предупредил голос и умолк. Лек попытался сформировать простейшее заклинание и понял, что ему сказали правду. Заклинание просто растворилось в окружающей среде, не сделав ровным счетом ничего. «Вот значит как. Что ж, пусть. Они, при всем прочем, остались горными мастерами, так что взять их будет не очень-то просто». Люди с мечами постепенно окружали императоров. Нападать они не спешили. Похоже, присматриваются. Их было 36. Мертвый голос на вопросы элианцев отвечать больше не пожелал. Оставалось только драться. Судя по движениям, нападающие мастера не из последних, движутся мягко, как большие коты, буквально стелятся по полу. Лек жестами показал, кого берет на себя, а кого оставляют остальным. Храдцы на этом кивнули и приготовились к обороне. Первая шестерка врагов двинулась вперед, зазвенели мечи. И тут братьев ожидал неприятный сюрприз. Враги оказались неуязвимы. Мечи просто отскакивали от них, словно их тела были каменными. «Похоже, кранты и нам», — выдохнул Храд, с немалым трудом отбиваясь от атак всего лишь двух воинов в сером. Те действительно оказались мастерами. «Я тебе дам, кранты!» — с яростью крикнул Лек. «Дерись! До последнего дерись!» «Мечи!» — вдруг вспыхнули озарением глаза Нета. «Мечи, ребята!» «Что мечи?» — не понял горец. «Ты забыл, что у нас не просто картаги, а воплощение первозданных сил. Надо призвать силу великих мечей. Магия тут не работает, так, может, хоть мечи помогут? Пробуем». Лек, Энет и Храд на мгновение отпрыгнули назад, выйдя из боя, и скрестили над своими головами все шесть картагов, громко призвав их силу. С Сперва ничего не произошло, а затем лезвия мечей начали разгораться разноцветным пламенем, черным пламенем тьмы, синим пламенем мудрости и алым пламенем ярости. Горец радостно расхохотался и ринулся вперед. «Теперь все будет иначе». И точно, куда только подевалась неуязвимость воинов в сером, картаги легко рассекали их мечи и их тела. С первыми шестью кровные братья справились почти мгновенно. Враги не ожидали такого, привыкнув, что ничего им не угрожает. Остальные растерянно отступили на шаг и переглянулись.